Любовь похожа на спасательный круг или мороженое из мака. Никита был у нее не первым. Первым был тот красавчик на праздновании Нового года на съемной квартире. Он ей так сильно понравился, что Лу сама стала к нему клеиться. К тому моменту она уже поняла, с ее внешностью или ты сама к кому-то подкатишь, или тебя похоронят девственницей. Но с тем красавчиком она так себя повела еще и потому, что была пьяна, влила в себя целый бокал шампанского. Если капля никотина убивает лошадь, то капля алкоголя превращает затюканное создание в секси-тигрицу. В общем, Лу сама повисла у красавчика на шее и полезла целоваться. Он ее даже один раз оттолкнул, но она не сдалась, снова пошла в атаку. Как они оказались в ее комнате, Лу не помнила. Наверное, она его туда затащила. Остальные ребята продолжали праздновать на кухне. Как одежду с себя снимала, Лу тоже не зафиксировала. А ведь на ней был джинсовый комбинезон. Его не так просто снять. Наверное, и они с красавчиком все-таки долго в нем путались. Но справились. Лу сразу поняла, что секс ей совсем не нравится. Это больно, и лицо, которое над ней нависает, кажется не таким уж красивым. А еще на ее комментарий «Черт, больно!» Он ответил «Потерпи, пройдет». Прямо как стоматолог, которая удаляла Лу нерв, вкрутила железную фигню в зуб и давай дергать туда-сюда, туда-сюда. Лу было больно до слез, до крика, а врач сказала «Я анестезию вколола, ты выдумываешь, тебе не больно». И туда-сюда в зубе. А боль дерг, дерг. Так же и тут. Лу потом так боялась стоматологов, что даже в кресле у самого доброго чуть не теряла сознание. Вот и с этим парнем, с красавчиком, было так же. Когда он наконец от нее отвалился, она тут же отползла от него подальше и замоталась в одеяло. В голове все еще витали алкогольные пары. Надо было протрезветь. Гости на кухне празднично шумели, но через пару часов веселье стало затухать. Кто-то ушел домой, кто-то вырубился от выпитого, кто-то пошел за догоном. Красавчик или нет, мирно спал. Лу встала, оделась и ушла. На улице морозило. Заводск по всегдашнему зимнему обычаю утопал в сугробах. Хотелось закурить, а сигарет не было. Лу курила редко и только за компанию, скорее из желания казаться своей, чем из-за пристрастия к табаку. Но в этот раз все было по-другому. Ей действительно хотелось курить. Она подошла к какому-то ларьку, попросила сигареты. Продавщица, из окошка был виден только ее нос, торчавший из капюшона с облезлой опушкой, фыркнула. «Какие тебе сигареты, девочка? Совсем с дуба рухнула?» Лу уже давно исполнилось 18, но паспорта с собой она не взяла. В другой раз она бы так и ушла, но сегодня в ней что-то изменилось, и она огрызнулась. «Я вам не девочка!» Продавщица не осталась в долгу. «С каких это пор? Уж не с сегодня ли?» Лу смутилась, почувствовала, что краснеет, глубоко вдохнула. Нос хлюпнул так, что сразу стало понятно. Дурочка малолетняя. Продавщица засмеялась. «А зябло, поди, горюшка!» Лу молча втянула сопли и вытерла слезы. Тетка выглянула из двери ларька, посмотрела направо-налево и хватила Лу за руку. Сопротивляться не было сил. Внутри в ларьке оказалось очень тепло. На полу стоял маленький обогреватель. Продавщица, как фокусница, откуда-то из воздуха, как показалось Лу, достала два пластиковых стаканчика и бутылку водки. «Покупашек нету. Празднуть. А меня хозяин работать выгнал. Давай, девонька, чтобы у тебя все было. Не в последние и без последствий. И чтоб мамка не заругала. Сколько тебе-то?» 18. Лу отважно опрокинула в себя водку, но ничего не почувствовала. Ни огня, ни серы. «Мне можно, я сама решила». «Ну да, молодец». Тетке было лет 50, наверное. Она была очень худая, вся какая-то высохшая, и еще у нее не хватало двух передних зубов. От нее пахло водкой, и по уровню жидкости в бутылке можно было сделать вывод, что она начала пить задолго до появления Лу. «Вон там бери». В углу возле коробки с деньгами стояла тарелка, на которой лежали бутерброды со шпротами. Пока Лу ела, продавщица разговорилась, рассказывала, как по молодости за ней мужики приударяли. «Я была вроде тебя, тоже мелкая, но спрыткая. С такими маленькими мужики любят. С нами любой себя шкафом чувствует». Лу не любила думать о людях плохо, тем более о людях ее обогревших, но ей показалось, что тетка врет. Она такая старая и уродливая. Если даже Лу пришлось набрасываться на парня, как кошки на новогоднюю елку, то что уж говорить о ней. «Замуж, главное, абы за кого не иди». Под конец продавщица решила облагодетельствовать Лу ценным советом. «Смотри, чтоб не только с хером был, но и с кошельком, но и с головой, конечно». У Никиты голова точно была. Такая смешная, потлатая голова. Они с Лу познакомились на другой квартире, в гостях у какой-то знакомой Лу. Тоже что-то праздновали. Или просто тусовались. Кто-то припер большой мешок тарани. Соленый. Все потом бегали хлебать воду из-под крана, когда пиво закончилось. На полу, опершись спиной о кровать, сидела девушка с пушистыми длинными волосами и играла на гитаре. На кровати примостились Лу и еще несколько человек. В общем, теплее и заключен смысл любых сборищ и тусовок. Воробьи на ветках это вам подтвердят. Ну и потискаться можно, если кто хочет. Лу смотрела на девушкины волосы, золотое облако, и слышала, как она играет очень красиво мелодию из «Ромео и Джульетты», старого фильма, без Ди Каприо. Девушка-самоучка играла старательно, иногда запиналась, обрывала мелодию, но продолжала играть, как настоящий музыкант. Настоящие музыканты всегда запинаются. Даже магнитофон нет-нет, да и жеванет кассету. Никита сидел у стола и разбирал тарань. «Ой, бля!» — он укололся костью. «Простите». Вот тут Лу его и заметила. Он же не перед ними извинился. Перед ними зачем? Они все материли себя, друг друга и весь мир. В этом нет ничего неприличного. Он перед музыкой извинился. Лу это сразу поняла. И тут же решила, что этот парень — тот, на ком и повиснуть не грех. Тем более она легкая. В этот раз сложилось. Правда, Лу иногда думала и гнала от себя эту мысль, что Никита с ней только потому, что она сама в него впилась как клещ. Опять-таки уместное сравнение для нее, мелкой. Но хватку не ослабляла. Конечно, в сексе сначала все равно было «ой». Те, которые говорят, что больно только в первый раз, бессовестно врут. И Никита даже переживал на этот счет. Но потом Лу расслабилась, и все наладилось. Наладилось до такой степени, что Лу решила познакомить Никиту с мамой. Он так хотел произвести на Анжелику Алексеевну хорошее впечатление, что даже сходил в парикмахерскую и надел костюм. Зато Лу пришла в старом комбезе. Она все еще переживала период бунта. Втроем они пили чай с зефиром и обсуждали музыку, кино и литературу. Лу из вредности вставляла только реплики типа «А этого я не читала. Хрень какая-то, наверное. Ой, не гоните». А мама бросала на нее ядовитые взгляды, но ничего не говорила. Боялась, что дочь снова пропадет на пару лет. Когда Никита не слышал, мама сказала: «Вдвоем на дно пойдете. Мужчина должен работать, а не всякой ерундой голову забивать. Неужели ты не могла найти себе кого-то более практичного?» Когда мама не слышала, Никита сказал: «Бедная ты», и поцеловал Лу в макушку. Лу это страшно нравилось. Она никогда не носила каблуки, и теперь уж точно не станет, иначе они будут с Никитой почти вровень. А какие тогда поцелуи в макушку? Они шли по улице. Он в костюме и пальто. Раньше, по его собственному признанию, одевался так только на собеседование. «Ты же работаешь курьером», — сказала Лу, и он засмеялся. «Но все равно собеседование же». А она в джинсовом комбезе и старой куртке. На остановке, чуя их счастье, к ним тут же приклеилась старуха-попрошайка, звеневшая стаканчиком с деньгами и надсадным голосом. «Люди добрые, подайте, кто сколько может». Лу всегда подавала нищим, виновата, украдкой, чувствуя на себе общее осуждение то ли за то, что подает, то ли за то, что подает слишком мало. И в этот раз она бросила в стаканчик пару монет. Старуха звякнула и отстала. Лу облегченно повела шеей, выдохнула, встретилась взглядом с Никитой. Она знала, что он сейчас скажет. Ей все, ну как все, Олеська и мать, говорили: «Эта нищая больше тебя зарабатывает». «Смотри», — прошептал Никита, нагнувшись к самому ее уху. «Вон тот мужик на тебя посмотрел и тоже подал. Так что ты дважды помогла старушке, получается». Лу вздрогнула всем телом, на секунду прикрыла глаза, а потом сказала: «Пошли в Мак». А он: «Дома же есть макароны». «Алло, я их с утра в холодильник не спрятала. Думаю, они стухли. Прости». Лу уткнулась ему носом в плечо. Она знала, он счастливо улыбается. Он ужасно любит Мак. Когда они начали жить вместе, Лу подумала о том, чтобы вернуться к учебе. Она понимала, что будет сложно, но теперь искренне хотела учиться. Она умная и будет хорошим программистом. Почему-то теперь ей в это верилось.